Ты можешь 2 часа рассказывать что-нибудь на ЦИПСе. Так, ладно, все. Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы. И сегодня насыщенные, значит, были у нас сутки. Мы кое-что забыли несколько суток назад. Сейчас происходили, значит, активные события. Но у нас есть одно обращение. Даня хочет, значит, подписчикам обратиться к нашим. Вот, и мы начнем с этого. Да, друзья, всем привет. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто вот просто до сих пор наши подписчики продолжают сбрасывать донаты, да, чтобы можно было распечатывать методички и распространять среди военнослужащих. И вот если вчера на момент записи там 70 тысяч с копейками скинули, то с тех пор и вот до нынешней записи где-то примерно еще 160 с лишним скинули. Я просто не считал, только приехал с эфира. Но отдельная благодарность подписчику Ивану. Он скинул сразу 98 тысяч. Да, огромное спасибо, ребят. Это, ну, на самом деле это очень важно. Я, честно говоря, не ожидал. Просто я опубликовал ее в открытый доступ еще в конце августа в надежде, что, ну, волонтеры поддержат, поймут важность этой работы и важность для того, чтобы она в войска ушла. Но вот прошло почти 2 месяца, и в итоге пришлось, и оказалось, что у нас с админом аудитория очень активная и думающая в первую очередь. Понимают важность, что это важнее даже, ну, носков, да, грубо говоря. Поэтому большое вам спасибо, друзья. И там у меня, для того, чтобы это все дешевле получалось и в хорошем качестве, вот я думаю, недели через две мне распечатают очередную партию, как бы. Она вот сейчас в единичных количествах замполитам 26-й бригады передали, они очень довольны, будут зачитывать. Но я думаю, что будем по мере возможности распространять войска, чтобы сначала, понятно, каждый офицер и желательно каждый боец имел на руках, чтобы в свободное время он мог ознакомиться, посмотреть, чтобы она стала настольной. Потому что, ну, я уверен, что это многим поможет избежать, скажем так, манипуляций со стороны противника. Это очень важно. И причем это важно не только военным, это важно и гражданским. И если мы эту работу в массы максимально внедрим, то, я думаю, перестанут некоторые странные люди поджигать военкоматы и еще что-то делать на нашей территории. Ну и в том числе и воздействовать на наших военнослужащих. Но а Все, извините, противник, что долго. подожди, подожди, не спеши. А противник мы видим, как действует, просто вырезает из нашего видео кусок, который я рассказывал про Мариуполь, да, где как раз-таки этот мирный мужчина получил гуманитарку, ему дали продукты чеченцы, и он пошел от нас по трассе, по улице Таганрогская, значит, в сторону противника, как раз в сторону Азовстали, и был застрелен снайпером, потому что у него был один выстрел в голову, да, он упал, и все. И когда мы туда подъехали, когда была зачистка, его как раз-таки чеченцы и опознали. Они говорят: «О, это же этот чувак, которому мы вчера давали продукт». Вот, а противник раз, вырезал, и вот русня убивает мирных жителей. То есть вот такой момент. И, кстати, пока ты, значит, поблагодарил подписчиков, я хочу сказать, ты говоришь, наши подписчики. Вообще, все подписчики всех телеграм-каналов, наверное, ну, наверное, на 90%, а то, может быть, и на 99%, полностью погасили все потребности, значит, войск, добровольцев. Ну, ЧВК запрещалось, как бы, волонтерская помощь, там они рассчитывали на свои силы, да, но Министерство обороны, там, добровольческие подразделения, квадрокоптеры, автомобили, все это гасилось за счет подписчиков. Даже мы с Владленом, когда поехали, значит, выполнять боевые задачи, у нас было из дронов два всего дрона, это были вот такие комарики, да, один был самый дешевый, DJI Mini 2 и Mavic Air 2S или 2 даже просто. И вот мы начинали работать с ними, потом наши подписчики прислали нам значит, коптеры, да, и, значит, были коптеры Enterprise 2, мы отдали половину, значит, в Восток отдали. Потом там еще куча коптеров, люди присылали свои, мы говорили, если у кого-то есть свои коптеры, присылайте нам свои, нам люди начали отдавать свои коптеры, мы эти все коптеры распределяли между подразделениями, там присылали теплаки, все, мы это все распределяли, и потом уже это стало на такие, как бы, скажем, рельсы, что через нас прошло более 50 автомобилей. Вот это все делали наши подписчики, да, и до сих пор они продолжают помогать через Леру, да, жену Владлена Татарского, Макса, нашего близкого друга, они до сих пор помогают, и Лера отправляет, значит, это все на Донбасс через близкого друга Максима. То есть эта схема, она вся работает. Это все делали наши подписчики и нашего канала, и Владлена Татарского, да, и вот, значит, теперь... Да, Даниил Бессонов, Властелин Вселенной, тоже, значит, задействован в этой схеме. Вот. Поэтому, безусловно, несмотря на то, что мы там с Максом участвовали, да, и мы были полностью обеспечены все технически, да, у нас были дронобойки, все, причем дронобойки приезжали нам, да, мы брали дронобойку. Нам, кстати, не повезло, мы ее ни разу не применили, да, но мы их передавали, когда нам приезжает еще одна дронобойка, мы отдаем в другое подразделение, да, там какой-то офицер какой-то службы приезжает, там какой-то разведбат, мы ему отдаем дронобойку, тут же там через неделю приезжает еще одна дронобойка, и так вот постоянно, ну, постоянно это все раздавалось, то есть у нас, в принципе, ничего не задерживалось, вот, так что, безусловно, несмотря на то, что мы были полностью обеспечены, еще и обеспечилось очень много подразделений. Вот. Так что это все заслуга непосредственно и наших подписчиков, и вообще всех гражданских людей, которые с самых первых дней там, жертвовали свои какие-то, там, начиная там, от пенсии, заканчивая какие-то очень богатые люди, которые там, ну, покупали, оснащали подразделения, там, покупали там тысячами эти аптечки, машины, там, квадрокоптеры, все что угодно. Вот, поэтому, конечно, безусловно, всем огромное спасибо, кто участвовал во всех этих мероприятиях. Вот, теперь мы возвращаемся к боевой обстановке. Извините за качество, возможно, звука. Просто у меня роутер, скажем так, накрылся, поэтому я с телефона, с 4G. Поэтому звук, скорее всего, не очень. Вот. Но по боевой обстановке есть некоторые интересные моменты, эксклюзивные. Вот. Я об этом, кстати, сегодня в эфире радио говорил, если кто-то слушал. Да, и сейчас для вас об этом скажу. Вот удалось, скажем так, за неделю мне и там моим некоторым товарищам собрать информацию и провести анализ украинских соцсетей и, скажем так, по некоторым другим каналам. Оказывается, то, что неделю назад противник предпринимал на Херсонском направлении, когда им удалось закрепиться, продвинуться вглубь на 5 километров, оказывается, это было масштабное наступление на Херсонском направлении. То есть я об этом постараюсь подробно написать, ну, на канале у себя. Погоди, погоди. То есть я хочу сказать, админ был прав. А, вот так, да? Админ был прав, да. То есть массированное форсирование Днепра, высадка, при этом они рассчитывали силы, что это не просто будут какие-то ДРГ, там полноценных несколько полностью укомплектованных батальонов морской пехоты. В этом изначально принимало участие, и оставшиеся дополнительные силы, в том числе и там целая бригада теробороны 126-я должна была в этом участвовать. Вот. При этом некоторые, как мы это узнавали, в том числе некоторые там украинские вояки там в соцсетях там где-то что-то писали, говорили и так далее. Вот. Поэтому оказывается, что было масштабное наступление, при этом там все было как бы предусмотрено, и артиллерия, как они будут подавлять наши позиции, ну, абсолютно все. Вот. Видишь, они нам посылают знаки постоянно, видишь, они до наступления выкладывают видео, интервью, значит, украинского ну, оператора сил специальных операций, да, 73-го центра морских операций, да, он дает интервью, как они все делают, и это дает нам повод задуматься, как это будет все проводиться, и мы понимаем все, как это делалось, как это готовилось, и, соответственно, ну, для настоящих профи это не проблема, разгадать этот узелок. Да, да. Вот. И в итоге, получается, они смогли высадиться, смогли продвинуться и выдавить наших, вглубь нашей территории до 5 километров. Там, мы знаем, они даже заходили в село Песчаное, если я не ошибаюсь. То есть, по сути, это отрезок между Алешками и казачьи лагеря. То есть это северо-восточнее от Алешек. Но наши мало того, что отбились, наши их отодвинули к реке, сейчас их прижали, и там сейчас тяжелые бои идут. При этом противник активно применяет артиллерию и FPV-дроны. Также бойцы на местах отмечают работу FPV-дрона «Упырь», который не позволяет противнику в светлое время суток чувствовать себя на Днепре уверенно. Это «Упырь» создал наш с админом товарищ Владимир, который администратор канала «Повернутые на войне». Вот сам парень вот с Урала, он выступал, это уже не секрет для кого, он выступал в этом году, точнее представлял «Упырь» на форуме «Армия России». Вот. И он собрал коллектив энтузиастов, вот они их производят. И вот десантники и те, кто на том направлении находится, отмечают, что вот «Упырь» очень часто выручает, очень часто. При этом один раз, вот 2 месяца назад, по-моему, там в районе Антоновского моста наш спецназ попал в передрягу. И вот благодаря тому, что ребята прикрыли «Упырями», спецура смогла отойти. То есть вот, опять же, современная война, да, FPV-дроны, то есть вот насколько они важны и эффективны на фронте, копеечные, казалось бы, да? Ну, ты знаешь, я уже мы уже столько разговариваем на тему дронов, уже я себя чувствую просто каким-то умалишенным, знаешь, что одну и ту же пластинку мы повторяем, ну, просто я не знаю еще... Вот сейчас вышло интервью, скажем так, другой школы FPV-дронов, русский беспилотник, да, там, где ВТ-40, Владлен Татарский 40, да, и вот он рассказывал, да, парень, что до сих пор все это производится, значит, инициативными группами и волонтерами. Я помню, год назад писал пост, что... Где штатная структура, да, где штатный боеприпас? Ну, хорошо, штатный боеприпас вроде бы как разработали. То есть теперь не сидят там ребята и не ковыряются в снарядах и что-то там не готовят. Да? Хотя мы видим, по-прежнему применяются морковки от, значит, РПГ, значит, все равно ковыряются. Но говорят, что какой-то там фугасный, там еще какой-то боеприпас и есть, да. Я тогда писал, говорю, все это на личной инициативе. Ни один чиновник не приложил к этому никакого, ну, отношения. Все это за счет коммерсантов, которые жертвуют деньги. Все это за счет сборов. И все это инициатива непосредственно людей. И вот уже идет 2 года у нас война. Ну, можно уже назвать война, потому что наш главнокомандующий сказал, война есть война. То есть, ну, как бы уже всем все понятно, да, что мы воюем. Да, с ограничениями. Да, воюем хирургически. Мы теперь можем об этом смело говорить. Почему? Потому что вот сейчас разгорелся новый конфликт, и мы можем сравнивать, да, как, допустим, наносятся удары нашими, значит, войсками, да, и как наносятся, значит, удары другими войсками. Да, и мы теперь видим, как, значит, что остается. Значит, после этих, значит, ударов сам, да. Вот, поэтому до сих пор уже 2 года идет специальная операция, и все это делают волонтеры. Я просто уже не знаю, что можно и сколько можно повторять, чтобы кто-то взял и сказал, ребята, ну раз вы такие умные, раз у вас ну, уже все настроено, давайте вот срочно мы выделяем деньги, что вам нужно, да, нам нужно там, не знаю, там, тысячи этих FPV-дронов, да, просто тысячи, чтобы тысяча в день. Хорошо, если мы не можем сделать тысячу в день ланцетов, потому что, ну, это более сложная конструкция, да, то тысячу в день вот FPV-дронов мы точно можем сделать, да. И вот, я не знаю, уже кто-то должен просто взять и сказать: ребята, но там давайте, сколько надо мощностя наращивать, что для этого вам нужно, да, какие вам нужны помещения, какие вам нужны финансирования. Уже все поняли все, что раньше самое страшное на передовой было, это такой снайпер, да, когда ты идешь, там где-то вышел на открытке, где-то появился на долю секунды, да, и в тебя выстрелил снайпер, да, и ты там напуган, там, да, террор, снайперский террор. То сейчас мы видим, что эта профессия, несмотря на то, что она осталась еще, востребовано все, да, но теперь уже, значит, у солдат фобии на передовой совсем другие, и помимо артиллерийского огня и так далее, да, теперь ты, когда пересекаешь какой-то небольшой отрезок, ты опасаешься, чтобы по тебе не попали FPV-дроном, и мы видим, сколько, значит, FPV-дроны наносят поражение, там, и технике противнику, там, и пехоте и так далее, что бьют все, что можно, там, и блиндажи, и джипы, и мотоциклистов, и кого только, короче, не бьют. Ну, то есть уже понятно, что, наверное, после артиллерии там, ну, подбирается уже к вершине, да, эффективного оружия и FPV-дроны, да, да, вообще любые дроны, да. То есть я не знаю, что, кому, вот просто скажите, к кому обратиться, чтобы просто, ну, Windows, первый Windows там, 93-го года или какого там он был, он, ну, обновился до 11-го, и вот там кто-то начал шевелить одной извилиной этой, чтобы это все могли увеличить, чтобы этих просто упырей, шмупырей, там, ВТ-40, их было очень много на фронте, просто очень много на фронте, потому что все равно, несмотря на то, чтобы ребята стараются, делают, я вот уже как-то говорил, что до тысячи ударов в день доходит FPV-дронами на фронте, да, но и то мне вот там люди звонят и говорят: слушай, ну, нам нужны, помоги, и понимаешь, ну, я-то вообще не занимаюсь FPV-дронами, да, но люди так, они думают, что если я репощу всех, то я со всеми на связи, и я там могу там: алло, отгрузи туда 50 штук, отгрузи сюда 100 штук, но нет, но... Не должно быть дефицита вот в этих дешевых, значит, дронах, да, если у нас проблемы там с чем-то, со снарядами, там еще с ракетами, с вертолетами, я не знаю, с чем могут быть проблемы там, да, но вот с этой мелочухой уже за 2 года проблем быть не должно. Но есть и хорошие новости. Ходят слухи о том, что Ростех, возможно, скоро выкатит коалицию на колесиках. То есть кто-то все равно мыслит вместе с нами. На колесной базе? Вроде бы да. Нет, пардон, это вряд ли. Что? Это вряд ли. Нет, на колесной базе коалиция вряд ли будет. Ну, мне сегодня сказали, я не знаю, правда или нет. Может, они имели в виду просто на колесах выкатят, что поставят. Нет, в производство. Мальта, вроде Мальта, Шмальта уже понятно с ними. Но говорят, что вроде как коалиция будет. Я не знаю. Ну, хз, ну, посмотрим. Ну, смысл какой? Даже если, значит, меня немного ввели в заблуждение, мы все равно видим, что появилась ТОС на колесах, появились как минимум 2 гаубицы 152 и... 120, да? Как там? 120, да, там на Ф как-то флокс, что ли. Ну, не Флекс, суть. Да. Да, то есть мы видим, что кто-то все равно в Ростехе мыслит так же, как и мы, да. И вот, кстати, я сегодня буквально на секунду зашел, включил, как раз Кирилл Федоров говорил у тебя на радио по поводу Санцепёка, да, и он сказал, что телега-то от танков, поэтому телеги от танков нужны как танки на фронте, а это надо заменять, и вот отличное решение заменять дешевой колесной базой с бронированной кабиной. Так что у здравых людей, у них у всех как бы мысли сходятся. Да? Кто-то, значит, разбирается в технических моментах, кто-то прочувствовал на себе, что это, да, практика, когда ты мог сравнить, где тут можно так стрелять, а тут так стрелять не получится. Да? И вот у здравых людей, у них у всех, значит, сходятся мысли, да, а мысли, мы знаем, мысли материализуются, мы не ставим блоки, поэтому появляется колесная артиллерия. Вот. Так что вот помимо того, что с дронами до сих пор вопрос не решен, вот с артиллерией, значит, с колесной дела получше. Ну, что еще хочу сказать. Здесь нужно понимать, что заслуга того, что противник понес очередное поражение на направлении, где он проводил масштабное наступление, лежит в основном на наших бойцах. Ну, во-первых, кто бы сомневался? Бойцы, которые после массированной артиллерийской подготовки противника смогли продолжать сражаться. Во-вторых, артиллеристы-красавчики, которые отрабатывали, где места пристреляны, да, и тому подобное. Ну и офицеры, конечно, на местах. Братан, надо еще сказать, что на Херсонском направлении еще активно действуют расчеты ланцетов. Потому что очень много видео было именно с ланцетами на Херсонском направлении. В том числе и поражались, значит, самолеты в тылу противника ланцетами. То есть на этом направлении там, ну, как бы была определенная работа. Да? Ну и, конечно же, да, все на личном мужестве, значит, наших бойцов. Да, поэтому можно сказать, что и на Херсонском направлении противник попробовал наступать, и не получилось. При этом понес большие потери. Но, опять же, бои там продолжаются. Противник активно применяет артиллерию, кассетные боеприпасы. Поэтому, ну, отдельно хотелось бы сказать, конечно же, по поводу укрытия авиации в ангаре. Я очень надеюсь, что все-таки это произойдет. Потому что, вот, допустим, по аэродрому Бердянск, оказывается, выпустили не одну, а 6 ракет «Атакмс». В каждой ракете по 950 суб боеприпасов. Знаешь, когда произойдет это, когда построят? Когда лично президент скажет им построить, тогда они построят. Вот просто, знаешь, это так работает, что сам никто на себя не возьмет инициативу. Да? А давайте так посчитаем, вызовите строителя, да, сколько нам нужно бетона, да, там, а ну-ка, что нам нужно там для того, чтобы сделать там бетонные эти навесы, да, так, а ну, там, ну, рассчитали, посмотрели, сколько это денег, где у нас тут ближайший бетонный завод, сколько нам надо машин, чтобы они логистику наладить, чтобы они быстро это сделали, так, где мы можем взять деньги, чтобы заплатить местным строителям, которые бы начали там работать, да, то есть, до этого никто не додумается. Они будут сидеть вот так вот, жабры надувать, и ничего происходить не будет. Только пока президент лично не скажет, что у нас с бетонными укрытиями. И тогда вот это начнется суета. Знаешь, они вот так вот будут бегать мимо друг друга, в коридорах врезаться, ну, вот у них там на перегонки будут бежать, знаешь, там обгонять друг друга. Тогда они будут выполнять какие-то указания. Пока вот президент... У нас так получается, что пока Путин не вникнет в какую-то проблему, оно ничего не сдвигается, короче. К сожалению, ты прав, но я все-таки надеюсь, что это произойдет раньше. Надеюсь, знаешь, почему это раньше произойдет? Потому что он недавно приезжал, встречался с начальником генерального штаба. Да. Может, он тогда приедет, ну, приехал, сказал, слушай, сделайте там, пожалуйста, навесы. Но он же культурный, это мы там на эмоциях всегда бы говорили, а он такой же человек культурный, поэтому... Ну... Да, просто здесь момент в том, что можно это не строить на местах. Я как бы не строитель, но я понимаю, что можно сделать... Стальные каркасы. Братан, не трать время свое. Мы Крымский мост построили в море. Говорили, что это невозможно, понимаешь? Стальные каркасы, вот, которые потом на месте можно сварить, туда, там должны быть, как, знаешь, они должны быть как рельсы, что ли. чтобы можно было туда вставлять бетонные заготовки. Не надо отливать, сука, монолитно на месте. Это тяжело. Это все можно сделать и просто привезти откуда-то из другого региона, понимаешь? Вот просто привезти и просто, блядь, построить там. Не надо на месте искать людей, братан, которые мост, заняты строительством. Я тебе еще раз говорю, мост Крымский в море сделали, понимаешь? Вот у нас там восстановили взорванный пролет там за раньше срока. То есть строители, кто заканчивал строительные университеты, они могут это все воплотить в жизнь, понимаешь, сделать проект и сделать. Поэтому нам подсказывать, как когда рельс приткнуть, не надо. Просто тут надо... Вот представь, есть какой-то, ну, теоретически, есть какой-то генерал, который такой, блядь, думает, блин, ну, как это сделать, бетон, он тяжелый, он же может... Ну, обвалиться, ну, но мы же... наверное, это невозможно сделать. Ну, может, он не в курсе, да? Так, да. А тут он увидит нашу передачу, что там можно каркас туда вставить. И он такой, о, блин, значит, как-то можно сделать. Все, и, понимаешь? То есть... Да, знаешь, везут в Мариуполе эти панельные монолитные дома, стены. Он так, все, дом не строим, срочно все, делаем перекрытие для самолета. Да, и друг, в итоге получится... Друг на друга кладем. Получится, как на твоем видео, просто вот так облокотят от самолета эти стены. Палкой подопрут. Ой, кино. Ладно, дальше погнали. Ну, надеемся, что все-таки президент не читает телеграм. Может, ему кто-то все-таки одним глазком покажет, скажет, Владимир Владимирович, там, ну, можно рельсы вот так поставить. И он не читает, ему просто приносят наши видосики каждый день на планшете, вот так, оп, вместе со справками, понял? Он так нажимает кнопочку play, посмотрел, понял, окей, и дальше берет там документы, справки подписывает. Я думаю, это так происходит. Я понял. Слушай, ну смотри, активно работала ПВО, да, у нас по Бердянску, по-моему, сегодня что прилетело, да, в Донецке был обстрел. По Донецку Хаймерсы кассетные отработали, да, причем по Бердянску снова конченого. И сегодня еще в Ростове была тоже активная работа ПВО, наконец-таки губернатор все-таки перестал поясничать, да, то у него было то учение, то гиперзвук какой-то. Он сказал, работало ПВО, да, ну и в принципе ничего не поменялось, то есть город как жил своей жизнью, так и живет, то есть ничего абсолютно не поменялось, никаких митингов нету, ничего нету, но людям сказали, что да, вот противник нас пытается, значит, атаковать по каким-то целям, работало ПВО, ПВО работало отлично, как минимум, весь город это видел, что по двум целям попали, то есть, знаешь, если кто-то там рассказывает, что там, вот, поразили там миллион целей, там, да, и как бы нет никакого подтверждения. Здесь не надо ничего придумывать, здесь весь город видел, как это, значит, все поражалось на глазах у города, вот, и, значит, то есть наше ПВО, слава богу, работает хорошо. Я не знаю, может быть, это была проверка, а потом последует какая-то массированная атака там, да, значит, этими беспилотниками. Может такое быть, да. Ну вот, значит, пока вот что прилетало, все падало, да, вот. Так что... ПВО просто красавчик. Да, ПВО... ПВО просто красавчик. Вот, давай к другим направлениям перейдем, я думаю. Ну, давай, конечно. В запорожском направлении там... Наши немножко перехватили инициативу, и вот противник сейчас в основном ловится в Вербовое, но в районе населенного пункта Вербовое высотки, они под нашим контролем. И оттуда мы активно работаем и наносим огневое поражение противнику. Работина остается в серой зоне. Как только противник туда заходит, он там и остается навсегда. Вот. Поэтому, в принципе, там работа... Ну и противник по понятным причинам снизил интенсивность наступательных действий на запорожском направлении, потому что у него есть такие проблемы, как Херсонское направление, как Авдеевское направление, как Купинское направление. На Южно-Донецком направлении наши бойцы вот в районе Временского выступа, где раньше был выступ, да, ну, грубо говоря, направление там, Времьево поселок, приняли контрнаступательные действия, немножко продвинулись. На Донецком направлении, это вот в районе Маринки, мы пытаемся весь этот населенный пункт, который уже не населенный пункт, а как поле с камнями разбросанными, но площадь бывшего вот этого населенного пункта взять под контроль, но это в рамках Авдеевской операции. На Авдеевке мы снова взяли под контроль Терекон, который севернее Авдеевки примыкает непосредственно к городу. Все-таки заняли. Да, вот, по-моему, вчера или сегодня утром. Потому что мы, когда началась наступательная операция, мы в первый же день или во второй заняли Терекон. У нас выбили, то есть мы не смогли там закрепиться. И сейчас все-таки как бы заняли. Плюс заняли там часть железной дороги севернее Авдеевки. Направление, по-моему, тоненького продвижения есть, это южнее Авдеевки. То есть, в принципе, там медленно, но уверенно движение идет. Единственное, хочу сказать ребятам, которые... Ну, к сожалению, у нас так устроена информационка, что контент, ну, боевая работа, огневое поражение противника с этого направления, почему-то принципиально запрет вообще что-то об этом говорить. Да? Поэтому вместо нас об этом говорит противник и показывает свой контент. Вот. Некоторые наши каналы пишут о том, что вот там двигаются колонны, да, но на самом деле там минные поля. И вот идет первая машина с травом, да, то есть они разминируют. И за ними идут другая техника. Мы видели прекрасно на запорожском направлении, когда укры также двигались колонной вслед за машиной разминирования. Да? И когда по ним наносилось огневое поражение, как только они начинали разъезжаться по сторонам, они сразу подрывались на мину. Вот, то есть минные поля по-другому, они, ну, никак ты их не преодолеешь. Или по минам, или вот по одной этой колее. Да, которая... Немцы, знаешь, как действовали? Они просто наносили массированные бомбардировки, и в том числе и, значит, они и разминировали минные поля. Ну, то есть я не знаю, просто можем ли мы сейчас совершить налет 400 самолетов, бомбардировщиков, как во время Великой Отечественной войны? Ну, наверное, нет. Но, тем не менее, видишь, вот как бы накрывали, значит... Да, это, объективно, это, наверное, нерентабельно. То есть у нас тогда нечем будет бить по противнику. Ну, и плюс авиация у нас, ну, так не залетит. То, что у нас был дефицит со снарядами, еще понятно. Но я, честно говоря, не слышал, что у нас дефицит с бомбами. Не, братан, у нас дефицит с корректируемыми бомбами. Нет, ну да, зачем нам корректированным? Потому что если самолет в эту зону залетит, его поразит ПВО. Что ты будешь делать, а? А я вот говорил, что не раскрылась авиация, а мне говорили, да что ты понимаешь? Слушай, я, кстати, хочу что сказать. Я вот сейчас ругался по поводу FPV-дронов, да, но тут же хочу сказать, что сегодня было интервью Белецкого, пан Белецкий, да, наверное, назвать, ну, наш как-то так, чтобы... Это же рыцари все-таки, да, пан Белецкий. Сегодня... А у нас серьезная программа. Да, у нас серьезная аналитическая программа. Мы вот эти шуточки не шутим тут. Поэтому ходила вырезка, значит, из его интервью, и он сказал, что очень сильно им мешают, значит, орланы. Да? Что орланов очень много, чтобы сбить орлан, необходимо ПВО, а на орлан ПВО, значит, тратить никто не хочет ракету, потому что ракета дефицит, да, потому что ее, возможно, надо будет применить по самолетам. Вот, и вот получается, что наш противник говорит о том, что у них вот небольшой тупик, вот, значит, с орланами, да, потому что орланов вроде как оснастили, мы видели, да, тогда и Медведев, по-моему, приезжал на производство, где их производят, да, и Путин давал указания, что нарастить срочно БПЛА, то есть вот с данными БПЛА, да, вопросов нету, да, мы видим, что даже не мы это говорим, я-то, в принципе, и не знаю, сколько там у нас этих БПЛА, да, но вот я знаю, сколько у нас FPV-дронов, сколько у нас Мавиков, да, потому что люди постоянно их просят, там, помогите с Мавиком, помогите с Вадиком. Ты уже все, что отдал, что у тебя было, и, ну, а с этими дронами, видимо, у нас проблем все-таки нет. Поэтому мы тут критикуем, а здесь мы должны обозначить, что здесь у нас работа ведется, что тогда у нас должен быть баланс. Вот. А то если мы будем просто только критиковать, но не отмечать положительные стороны, то мы превратимся, значит, в каких-то все пропальщиков, и люди, которые будут нас смотреть, они потом устанут и начнут, значит, ритуальные самоубийства совершать, браться за руки, прыгать, значит, куда-то там с мостов. А, и так. У тебя новая методичка прошла. Почему? Ну, во-первых, начинаю слово хвалить. Хвалить я начал только после того, как противник отметил, понимаешь, я... Не а, слушай, мы с тобой неоднократно об этом говорим, что особенно позитивные изменения в первую очередь нужно хвалить, в первую очередь, ну, и громче, чем критиковать. Поэтому это классно, что есть такая работа. Да, нет, самое в этом классно, что не просто мы это говорим, знаешь, если бы мы это говорили постоянно, то мы были бы такие заангажированные, там, да, но здесь мы разбираем именно слова нашего противника, он это отмечает, да, мы анализируем его слова, вот, и опять же ссылаемся на все разведки мира, да, и мы считаем, что это лучшие наши источники, вот. Мы по Израилю будем с тобой что-то говорить или нет? А, подожди, на Купянском направлении там, что там у нас? Да, ну, давай вот так вот. Как бы с юга на север, да, продолжим. На Артемовском направлении у нас были проблемы в районе Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка. Это южнее Артемовска. Сейчас в районе Клещеевки мы пытаемся, врага мы остановили, пытаемся выдавить. Там подразделения барсов сражаются. При этом, ну, достаточно успешно. Стоит отметить, что там мы врага остановили, и теперь начинаем пытаться его выдавить и вернуть ранее утраченные территории и позиции. То есть работа и бои там ведутся. Дальше Сватово-Кременная, ну понятно, там в районе Макеевки бои ведутся, в основном там все позиционное. А вот на Купинском направлении, вот за последнее время вот нашего медленного, но уверенного наступления более 10 позиций ВСУ находятся уже за нами. Мы продолжаем вот вниз по течению реки Оскол двигаться в направлении Купинска и расширять клин, который у нас получился изначально, расширять его по, ну, скажем, по ширине. Расширять по ширине. Так, что Алиса говорит. Вот, поэтому вот как бы такая ситуация. Отдельно стоит отметить, что противника отмечаются проблемы с боекомплектом, то есть у них проблемы с 155-ми, со 155-ми снарядами. Причем там как к немецким этим гаубицам Панзер что-то там 2000, которая бьет там до 70 километров, у них вообще беда, их нет. Для Крабов, для М777, для Цезарей, то есть у них 155-го калибра все, короче, он у них на исходе. Это, ну, причем на всех направлениях. Я так думаю, что здесь проблема еще в том, что вот эти запланированные поставки Украине 155-х, они ушли на Израиль, ну, то есть на Ближний Восток. Есть нюанс, есть плюс. Вот, также разведка отмечает то, что подразделения, которые входят в группировку Север украинскую, ну, в основном это, ну, там, Харьковское направление, у них там сейчас начинается какая-то эпидемия нового коронавируса. То есть там какие-то у них начинают болеть, короче. Ну и там очень серьезно этому уделяется внимание. Вот. Слушай, поэтому, ну принципе, давай, это такая болезнь, мы над ней смеяться не будем. Да, не. Тут она сначала у них на позициях, потом придут от них к нам какие-нибудь пленные, у нас заболеют, поэтому тут как бы не смешно. Пускай они там... поправляются, возвращаются на позиции, у них снарядов нет, а у нас снаряды появляются, упыри появляются, ВТ-40 появляется, и мы как бы, значит, их, ну, чтобы они выздоровели побыстрее. Будем держать, ну, да, них кулачки. Мы их будем согревать. Согревать, да. Вот, ну, в принципе, как бы каких-то еще перемен по боевой, вроде бы все ровно. Но все равно я уверен, что операция по Крыму с десантированием, она может быть. Нет, то так есть, ты понимаешь, если... смотри, здесь в наше с тобой оправдание я могу сказать, что мы попали в любом случае в 10 из 10, но пока кроме Ялты, которую мы пока еще не убрали в сторону. Да? Высадка на Крым была, попытки какие-то отвлечения. Да? Мы думали, что отвлекать будут, возможно, на Херсонском направлении. Да? Они отвлекали Крымом, да? И пошли в наступление на Херсонском направлении. То есть я говорил за Херсонское направление, ты говорил за Крымское направление. То есть они пошли и на Херсон, и на Крым. То есть, в принципе, ну, все как бы было логично. Вот на этом направлении. Ну да, ну просто ну, в любом случае нужно это все учитывать и понимать, что противник креативный, и понимать, что противник дерзкий. И сам факт того, что они попытались масштабно форсировать Днепр и совершать масштабную наступательную операцию на Херсонском направлении, говорит о том, что противник будет везде прощупывать, будет креативить. Будет поступать дерзко. Ну, ты видишь, какой момент? Если ты говоришь, что действительно, что это не фейк, не вброс, а есть действительно проблема с артиллерийскими боеприпасами, то противнику по-любому придется креативить, чтобы нас хоть как-то сдерживать. Потому что если властелин вселенной знает о том, что нет боеприпасов, значит, все-таки руководство, значит, Министерства обороны, разведка, там, ну, службы, которые задействованы, значит, в планировании всех этих мероприятий, тоже, наверное, я надеюсь, знают об этом. И зная, что у противника есть дефицит со снарядами, ты можешь перейти, значит, в какие-то наступательные действия на каких-то участках, да? А противнику, соответственно, чтобы замедлить наши эти наступательные действия, им придется креативить и, значит, такими наносить нам какие-то поражения, знаешь, типа ДРГ, там, выходить что-то там, вот, знаешь, активность проявили, все думают, о, знаешь, как всегда, там, о, да там 200 человек, а там, ну, группа там из 10 человек, знаешь, там, одну-две засады сделали, допустим, или налета на ВОП успешных, да, и все будут, да там их много, да. На самом деле их там немного. Ну, вот таким способом будут пытаться, значит, нас замедлить, да, в том числе, возможно, и наступательные действия на Херсонском направлении были тоже для того, чтобы нас где-то задержать или замедлить, или, может быть, противник раскрыл наши планы, что мы, возможно, что-то готовили на Херсонском направлении. Мы же не знаем, что в штабе там планируется, да? Поэтому, возможно, знаешь, там, пока мы там собирали что-то, они там контрмеры приняли. Поэтому противник будет, да, как активная оборона. При этом стоит обратить внимание, что такие операции, как они провели на Херсонском направлении, они не спонтанны, они готовились заранее. И мы отмечали то, что они перебрасывают подразделения морской пехоты, да, на Херсонское, Николаевское направление. То есть они заранее готовились. То есть нельзя сказать, что это отвлечение внимания, когда мы начали на Авдеевском направлении свою наступательную операцию. Да? То есть это плановая наступательная операция. И при этом стоит обратить внимание, что они не отменили ее после того, как мы на Авдеевку пошли достаточно крупными силами. Да? Они не отменили. То есть они рассчитывают на свои резервы. Рассчитывают на силы и средства, которые есть на Авдеевском направлении и на смежных направлениях. И поэтому они отдельно провели еще и Херсонскую операцию. Поэтому это стоит учитывать, что противник достаточно силен. Вот, силен и очень креативный, и дерзкий. Поэтому ну, нужно держать уши востро. Ну, я могу сказать, что это еще и держится не за счет всех подразделений. Надо отметить, что многие могут подумать, что там все подразделения такие. Нет, перебрасываются наиболее боеспособные. Какие-то подразделения, значит, не вводили в бой, да, в наступательных действиях. Возможно, там морская пехота не была задействована. Ее берегли как раз вот, возможно, тренировали специально для того, чтобы ее сейчас бросить. Нет, братан, морская пехота была задействована на Времевском выступе. То есть на Временском выступе они бодались серьезно. Но вся или какая-то бригада? Ну, смотри, там точно была 35-я, 36-я и 38-я, по-моему. Плюс отдельный батальон, по-моему, 503-й, если я не ошибаюсь, морской пехоты. То есть там практически вся морская пехота принимала участие в штурмовых действиях. Потом их отвели ненадолго на, скажем, укомплектование и перебросили как бы вот под эти операции. То есть их полностью доукомплектовали. И вот полноценные подразделения, ну, бросили на эту операцию херсонскую. Короче, ХАМАС наломал всем планы. Ну да, может быть и так. Посмотрим. В Израиле, как мы видим, сейчас 5 минут посвятим ему, да, что я, честно говоря, ошибался там. Я думал, что сейчас быстро это все закончится. Но как мы видим, что все только, значит, набирает обороты. Поэтому... Сегодня в Лондоне прошел митинг в поддержку Палестины, который собрал там что-то до 100 тысяч человек. И во всех других европейских странах практически такие же митинги и тому подобное ежедневно сейчас происходит. То есть все только начинается. Все только начинается. Да, а методы, такие более жесткие методы в отношении Палестины со стороны Израиля, они только раскачивают лодку. Им бы наоборот, как бы наоборот, сбавить обороты, да, и продумать, как они будут непосредственно с Хамасом разбираться, да. А израильтяне начинают действовать жестко, хотят показать силу, но, значит, эта жесткость, она наоборот еще больше провоцирует, значит, всех людей, которые поддерживают Хамас. Так, ну все. Великая аналитическая программа на сегодня заканчивается. Человек в трусах и властелин вселенной. Ну все тогда. Да, друзья, всем пока. Спасибо большое.